Когда, наконец, дверь в камеру открылась, я с трудом удержалась, чтобы не вскочить и не броситься навстречу следовательнице. Спокойно встала, сдержанно ожидая ее слов. «Можешь считать, тебе повезло, Нея!» Серьезно, без тени улыбки сообщила женщина, останавливаясь напротив. «Ты зацепилась за то, что от нас очень умело постарались скрыть. Проявила похвальную бдительность и сознательность. Обнаружена диверсионная группа, желающая подорвать авторитет нашего социального строя. Из-за твоего поступка с подменой сферы смотр был приостановлен, и это нарушило ход их масштабного заговора. От твоей эмоциональной выходки пользы оказалось больше, чем вреда. А если бы ты сразу присоединилась к разбирательству и не прикрывалась нелепыми оправданиями, то мы поймали бы их намного раньше». «Понимаю», — приняла я упрек. «Когда материалы по моему делу будут переданы в судебную комиссию? Или решение уже вынесено?» Заседание 2 цветовых уровня назад завершилось. Члены комиссии сочли твое присутствие необязательным. Вот постановление. Ознакомься и распишись. Она протянула мне стержень для письма и гибкий перламутровый лист, созданный из композита высокой степени очистки. Такой качественный материал только для официальных документов используют. И я могу быть уверена, что передо мной оригинал, а не копия или подделка. В первых строках шли персональные данные, указывалась причина разбирательства и перечислялись доказательства, принятые как неопровержимые. Мой взгляд не задерживался на всех этих уже известных мне сведениях, отыскивая главное — заключение. Вменяется компенсация пострадавшему лицу косвенно причиненного вреда. Форма компенсации – безвозмездное бытовое обслуживание и обеспечение комфортных условий существования Медрея Олерия Найлера. За ним закрепляется право на основании субъективной оценки степени ущемления его интересов определить объем и длительность исправительных работ. Данное предписание вступает в силу с момента согласования условий и действует до момента перемены статуса Медре на Медрена. Фух! На первый взгляд все не так и ужасно. Меня обвинили в недоказанной, но вероятной порче только одного предмета. Если бы и остальные сорванные выступления легли бременем ответственности на мои плечи, то пришлось бы мне работать, компенсируя ущерб всем пострадавшим мужчинам, пока каждый из них не найдет себе супругу. Теперь же потерпевший всего один. Это и проще, и сложнее. Если в теле Олерия Найлера остался Павел, то землянин пожелает наказать Айрин максимально долгим сроком работы. Хотя, не узнай я о подмене жениха, выйди за него замуж, пришлось бы мне всю жизнь землянина обихаживать, еще и делить с ним постель. А тут всего лишь бытовая нагрузка. Тем более рано или поздно он найдет себе жену. Я же не стану ему признаваться, что назойливой Айрин больше нет в нашем мире. Если Ренат переместился в мой мир, то я сразу это пойму по поведению мужчины. Любимый не станет высказывать мне претензии и обвинения. Я сама желала быть с ним рядом, помогать, защищать. Тогда даже бессрочной работы ради его блага и не наказания вовсе. Оставалось только выяснить, какой вариант соответствует реальности. Из строгой камеры со скудной обстановкой меня перевели в более комфортную. Здесь я могла привести себя в порядок, заказать новую одежду, переодеться, нормально поесть, посмотреть последние новости. В общем, в наличии были все условия, чтобы дождаться, пока судебный исполнитель организует мою официальную встречу с потерпевшим, соберет свидетелей и пригласит представителей социальной службы, которые должны внести намерение пострадавшего в протокол. Никому не было выгодно, чтобы я выглядела неопрятно. Это была забота и о репутации системы правосудия, и о моей собственной. Как ни крути, а я все же молодая незамужняя девушка, которая потенциально может кому-то понравиться. И все же, несмотря на возможность выбора эффектных нарядов, Я остановилась на строгом черном платье в пол и собрала волосы в тугой пучок на затылке. Наряжаться ради Павла не хотелось. А для Рената не важен мой облик. Он поймет, в каких обстоятельствах я оказалась. В переговорный зал я шла в сопровождении уже не следовательницы, а полненькой активной женщины из социальной службы. На удивление суетливой, добродушной, да еще и болтливой. «Ты как? Почему не прихорошилась? Может, и простил бы он тебя, срок работы сократил. А то, что подставила ты его, так это же из-за неразделенной любви. Ведь не хотела, чтобы он на другой женился. Вот правильно. Мадре только и так и надо завоевывать, а то слишком привередливой стали. Перебирают невест, копаются, сомневаются. Так что к лучшему все. Вот поработаешь у него, он и оценит, и привыкнет, и на других смотреть не будет. Ты ж красавица. Да еще и героиней стала. Стольких Мадре избавила от публичного позора. И преступников помогла найти. Он же жалеть будет, если такую жену упустит. Я шла молча. Все вопросы были риторическими. И задавала их моя спутница исключительно самой себе, потому что сама же на них отвечала. Однако ее позиция наверняка была сходной с соображениями судей, выносивших решение. Они тоже приняли к сведению, пусть и негласно, мою заинтересованность мужчиной и потому сделали наше с ним общение неизбежным. А про героическое спасение... Ну да, в новостных лентах, которые я мельком успела просмотреть, было немало броских заголовков о раскрытии шпионского заговора, и мое имя там тоже упоминалось. И потому во взглядах присутствующих в зале было куда больше восхищения, чем осуждения. И шепотки за спиной слышались явно одобрительные. Я же, опустившись в одно из кресел, расставленных вокруг овального стола, искала глазами Оли Рианайлера. Но в помещении его еще не было, а остальные места пустовали в ожидании. «Мадре скоро придет», — присев рядом, зашептала, склонившись ко мне, моя сопровождающая. «Редкий мужчина способен вдохновить свою женщину на рискованные поступки. Он же такой талантливый и незаменимый для общества. Знаешь, новость о заговоре его очень взволновала. Замкнулся, перестал встречаться с друзьями. От предложенной временной работы отказался. Служба психологического контроля очень этим обеспокоена. Подумать только. Наглые шпионы на наш смотр нацелились. А представляешь, сколько Мадре получили бы психологическую травму, если бы смотр продолжился. И впоследствии отказались бы применять свои таланты, страшась повторения неудачи. Это же настоящая диверсия против нашей экономики. С последним я с ней была согласна. Вот только причина замкнутости Оли Рианайлера. Ох, как бы мне хотелось, чтобы она была другой. Чтобы это Ренат из-за меня переживал и осмотрительно закрылся от нового мира, поскольку не успел с ним освоиться, прекратил все контакты, опасаясь себя выдать. Но пока все это оставалось лишь смутными надеждами. Даже когда дверь в очередной раз открылась, впуская последних участников, среди которых был и Оли Рианайлер, я не получила доказательств. Мужчина шел уверенно, не оглядываясь по сторонам, сел спокойно, прислушиваясь к тому, о чем с ним беседовала женщина из судебной службы. И переданные ему документы читал тоже равнодушно, с ничего не выражающим лицом. Я же чувства испытывала крайне противоречивые. В душе бурлило столько догадок. Кто же он? Какое решение примет? Почему не обращает на меня внимания? Не узнал? или не считает нужным общаться. «Я могу задать вопрос?» — неожиданно заговорил он. «Разумеется, Медре Валериан Айлер, мы слушаем!» Тут же проявила к нему интерес судебный исполнитель. «Верно ли я понял, что допустим любой срок исправительных работ?» «Да, на ваше усмотрение. До момента вашей женитьбы». «Это хорошо», — задумчиво произнес мужчина. «Желаете назначить максимально возможное наказание, верно?» «Нет». «Минимальное?» — удивленно предположила женщина. «Нет, я...» Он, наконец, встретился со мной глазами и едва заметно улыбнулся. «Совсем так, как это делал Ренат, когда пытался поддержать меня и рассказывал о своей жизни». Собрался с мыслями и несколько скованно сказал. «Я хочу сделать Нее предложение». «Встречный оплачиваемый контракт на обслуживание?» Встрепенулась и деловито уточнила моя спутница. «Вы отказываетесь от претензий?» «Я прошу ее выйти за меня замуж», — смущенно пробормотал мужчина. «Вы желаете пробный брак?» — высказала логичное в этих обстоятельствах предположение судебный исполнитель. «Да нет!» — еще сильнее растерялся мужчина. «Постоянный!» «Как трогательно!» — с умилением воскликнула, не сдержавшись, одна из сотрудниц. И по залу прокатился восторженный гомон. Призвала к порядку судья, постучав ладонью по столу. «Похвальное стремление и решение, полезное для общества. И имея альтернативу, вы предлагаете официально зарегистрированные отношения. Это достойно уважения. В любом случае, Нея будет помогать вам в бытовых проблемах, но вы, вероятно, исходите не только из соображений комфорта, но и из собственных чувств тоже. Это замечательно. Нея?» Она повернулась корпусом ко мне, меняя ласковый покровительственный тон, которым обращалась к Медре, на более суровый, деловой. «Надеюсь, ты более не станешь поступать безрассудно, проявишь ту сознательность, которую в вас воспитывают в пансионе, и учтешь свои прежние ошибки». «Мужчины тоже совершают ошибки. А на что они готовы, чтобы исправить их?» Вместо прямого ответа я задала вопрос Валериану Айлеру, внимательно следившему за мной. Его слова помогут мне определиться, ведь Павел наверняка свяжет мой вопрос со своим отказом на свадебной церемонии или заявит, что ошибок не совершал в принципе. А вот мой любимый, на многое Нея, даже уничтожить дело всей своей жизни и пожертвовать личными интересами ради тебя, — серьезно ответил Ренат. «Да, это точно он!» «Не думаю, что в этом будет необходимость!» — испугалась судебный исполнитель, решив, что в случае отказа Медре может пойти на крайние меры и не будет применять талант, если я не стану его женой. «Нея!» — она требовательно и определенно предупреждающе на меня посмотрела. А я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Ренат так четко дал понять, что он переместился следом за мной. Я обвела взглядом присутствующих, замерших в тревожном ожидании. Судя по шокированным выражениям лиц, все они считали, что судьба столь редкого дара находится в моих руках. А я, на удивление, безответственная особа, напрасно тяну время и всех мучаю. И была бы возможность, готовы были организовать свадьбу прямо здесь и сейчас, лишь бы Медре остался доволен. «Я хочу стать для Валериана Айлера хорошей женой, чтобы поддерживать его, защищать, заботиться и разделить его интересы». «Вот и умничка!» — негромко, едва слышно в нарастающем гуле довольных голосов, похвалила меня моя сопровождающая. и, уже громче перекрывая остальных, оповестила. «В бюро личных отношений будет передана информация о вашем намерении. Время и дату определят в порядке очередности». «Простите!» – перебил ее до этого ничем себя не проявляющий пожилой мужчина в белой с красными вставками тунике. Поднялся, переглянулся со своей спутницей, одетой в платье такой же расцветки, и снова заговорил. «Я представитель производственного бюро компании «Веллер». Мы хотели бы ускорить процедуру церемонии, поскольку это затрагивает наши интересы. Готовы оплатить проведение свадебного ритуала вне очереди. Просто очень уж давно ждем Медре. У нас технологический процесс построен на применении его таланта. А свободных специалистов его уровня в настоящее время не имеется. Медре Олериан Айлер, вы не против, если церемония пройдет сегодня? Тогда завтра вы сможете приступить к работе». Он умоляюще посмотрел на моего жениха. Ренат такой спешки явно не ожидал. И потому замешкался, растерянно взглянув на меня. Видимо, переживал, что у нас не будет достаточно времени на подготовку к свадьбе. Не хотел обидеть пренебрежением моих желаний. Или же сомневался, что сможет сладить со своим талантом. Я ободряюще ему улыбнулась, словно говоря: «Ничего, вместе мы справимся со всеми трудностями». И только тогда мужчина кратко подтвердил: «Да, не против». Будущий работодатель и присутствующие в зале с облегчением вздохнули. А мы так и не смогли отвести взгляды, продолжая смотреть друг на друга. Я хоть и знала, что в облике симпатичного молодого Медре находится совсем иная личность. Земной ученый, иномирянин. Никак не могла окончательно в это поверить. А Ренат? Ренат тоже не верил, что стал совсем другим и нашел Нею в этом чужом мире. Все вокруг казалось ему и знакомым, понятным, и одновременно нереальным. Он ведь только в начале экспериментов, когда не было желающих, перемещался в один из первых открытых миров, а в дальнейшем лишь смотрел на них глазами своих наблюдателей подопытных. Теперь же все ощущения, запахи, прикосновения, звуки, краски были живыми, выразительными и необычными. Золотистая кожа местных жителей, белое небо, краснолистная растительность, непривычный быт. Если бы не полученная ранее информация, намерение избавиться от проблем на Земле и желание быть с Неей, ученому было бы сложно выдержать те дни, что он вынужденно провел здесь в одиночестве. С поддержкой девушки мир воспринимался бы намного легче. Но он не знал, где ее искать, и поэтому, заперся в доме Олериан Айлера, и ограничил общение. Надеялся спокойно пожить без присутствия посторонних, рассчитывая лишь на себя, пока Нея сама к нему не придет. Все же его перемещение состоялось намного раньше запланированного срока. Ренат попытался разобраться с назначением незнакомых продуктов. Все же он видел попытки Айрин состряпать хоть что-то съедобное. И на земле частенько сам занимался готовкой. Однако едва он разложил на столе продукты и собрался их нарезать, в дом ворвалась обеспокоенная помощница по хозяйству. Отняла и нож, и доску, и еду. Посетовала, что несчастный Медре доведен до отчаяния, раз сам взялся за приготовление. Насколько же он проголодался, бедняжка! В итоге весь стол оказался заставлен блюдами, которых хватило бы на трех взрослых мужчин. Землянин, в растерянности принявшийся жевать, чуть не подавился, когда активная женщина принялась причитать: «Ты ешь, ешь! К ужину я еще жаркое сделаю и пирог! Вот отдохнешь немного и поработать захочется. Такой талантливый Медре, и тратить свои силы на уныние. Сейчас я в доме приберу, а ты погуляй, незачем тебе пылью дышать». Когда нагрянули представительницы Следственного комитета со словами: «Простите, что без предварительного уведомления, но можно вас побеспокоить. Тут необходимо ваше присутствие. Вопрос нельзя решить иным образом. Однако, если вы заняты, то можем ли мы рассчитывать на завтра? Или вам удобнее другой день?» Ренат окончательно осознал. Отношение к противоположному полу здесь покровительственное, снисходительное и лояльное до безобразия. А уж к тем, чей талант редок, в особенности. И все равно злоупотреблять этим казалось землянину неправильным, недостойным для нормального мужчины. Да, и интуиция моментально подсказала, просьба вежливых визитерок имеет связь с Неей. Отказывать он не стал, не ошибся. И теперь с будоражающим душу нетерпением ждал возможности остаться с ней наедине, перестать бояться сделать что-то не то, наконец, сбросить постоянное напряжение и сказать о том, что чувствует. «А обнять?» — улыбнулась девушка, когда он эмоционально высказал свои переживания. «Можно?» — растерялся Ренат, на всякий случай оглядываясь. Хоть и знал, что в зале уже никого не осталось, толпа присутствующих на переговорах, снабдившая будущую семейную пару документами, инструкциями, пожеланиями, исчезла. Все равно не решался открыто демонстрировать свои чувства. К тому же девушка, стоявшая перед ним, была вовсе не землянкой, и он будто бы воспользовался уязвимым положением Неи, когда предложил ей брак как способ спасения от наказания. Вместо ответа девушка сама подалась к нему. Нежно провела тонкими длинными пальцами по щекам, заглянула в глаза, оплела руками шею и, прижимаясь совсем тесно, прошептала на ухо: «Ты изменился внешне, а внутри все такой же, милый, скромный, внимательный, заботливый, любящий. И мне это безумно нравится. И мне, то есть, Ренат стушевался, осознав, что запутался. Того и гляди, Ней решит, будто он увлекся самолюбованием. А ведь хотел сказать иное. Ты мне нравишься, а не я себе. Самое лучшее, удивительное, смелое. Я поняла. Счастливо засмеялась Нея, отстраняясь. Крепко взяв жениха за руку, потянула к выходу. «Идем».